Глава 34. Мне снился кошмар. Бесконечный, ужасный кошмар. Я бежала со всех ног, спотыкалась, падала, вставала и снова бежала, но меня словно засасывало в какую-то темную бездонную пропасть. Я понимала, что все это происходит только в моей голове, но от этого мои страдания не становились менее реальными. Страх, холодный и липкий, сковывал меня по рукам и ногам. Я хотела закричать, но не могла издать ни звука. И вдруг в этой темноте мелькнул яркий луч света. Я увидела такое родное лицо Дмитрия. Он смотрел на меня с тревогой и нежностью, и я растерялась. Ухватилась за его образ, как утопающий хватается за соломинку, и начала медленно выбираться из тьмы на свет. Слезы непрерывным потоком текли из моих глаз, но я ничего не могла с собой поделать. Это были слезы облегчения. Из тьмы, в которой я пребывала, услышала такой родной, теплый и знакомый голос. «Тише, милая, тише, уже все хорошо. Как же ты меня напугала!» Я все дальше отдалялась от кошмара. Тени отступали, растворяясь в ярком свете. Дмитрий был рядом, держал меня за руку и не отходил ни на шаг. Мне становилось все легче и легче, тело наполнялось теплом, а в душе появлялось спокойствие. Правда, его образ все еще иногда менялся. На его месте появлялся какой-то ужасный монстр с горящими глазами, но я уже точно знала, что это всего лишь обман, картинка, созданная моим воображением. И это страшное чудовище голосом Дмитрия успокаивало меня и говорила, что все плохое уже позади, и дальше будет только хорошо. Раннее утро следующего дня я встретила в компании императора. Он сидел в кресле за письменным столом, недалеко от кровати, на которой я лежала, и изучал какие-то бумаги. Судя по всему, он провел за этим занятием не один час. Читая некоторые документы, он хмурился, словно то, что было в них написано, ему совсем не нравилось. Другие он просматривал лишь мельком, а некоторые читал долго и внимательно. Бумаг было очень много. Те, которые он уже просмотрел, он аккуратно откладывал в сторону. Проснувшись какое-то время, просто лежала и любовалась им. Он был так близко и в то же время так далеко. Словно между нами лежала невидимая пропасть. Я понимала, что он, скорее всего, зол на меня за мой побег. И от этого понимания на душе становилось горько и одиноко. Но не только это тревожило меня. Он ведь мне действительно нравится. Но он император, а я всего лишь обычная Юля. Горестный вздох вырвался из моей груди, и Дмитрий сразу же это услышал. «Тсс, девочка, тсс», — прошептал он, оказавшись рядом со мной в одно мгновение. «Тише, все уже закончилось, все хорошо». Он обнял меня и стал осторожно ощупывать, словно боясь, что может сделать мне больно. «С тобой все в порядке, ты не пострадала, что-то болит, давай я позову лекаря». От облегчения, пережитого за время последнего приключения испуга, слезы сами хлынули из глаз. «Прости меня», — пробормотала я, всхлипывая, — «я больше так не буду». «Будешь, я точно знаю», — с доброй улыбкой проговорил мужчина. «Буду», — повесив голову, вынуждена была признать я. Я еще несколько мгновений понежилась в его руках, но минуты, когда мы были просто Юлей и просто Дмитрием, прошли. И теперь, как мне показалось, мы оба испытывали некоторую неловкость в обществе друг друга. «Давай я распоряжусь, чтобы тебе подали завтрак», — предложил он, все еще продолжая стоять рядом со мной, но уже мысленно отдаляясь. Несмотря на то, что я ужасно хотела есть, отрицательно замотала головой. Сейчас меня волновали совсем другие вещи. «Что дальше?» — спросила, схватив его за руку, чтобы остановить и привлечь его внимание. «Что мы делаем дальше?» Мне нужна была хоть какая-то конкретика. До всего этого происшествия все было ясно и понятно. Мы, заезжая в нужные Дмитрию и Ивану города, движемся в столицу, чтобы попасть в главный храм богини Лады. Там я попытаюсь попросить помощи в поисках Киры, но этот план был актуален до того, как мы выловили из реки княжну Анну. А какой план действий сейчас? и как в него вписываюсь я, и какая роль мне отведена в этом плане, и устроит ли меня эта роль. В голове роились тысячи вопросов. «Юлика, я хотел позже завести этот разговор, но раз уж все так получается, давай сейчас». Он громко вздохнул, придвинул кресло к моей кровати, сел и продолжил. «Я правильно понимаю, что ты слышала наш разговор с Иваном у нас в каюте?» Я кивнула, не в силах выдержать его взгляда. «Я так и думал», — сказал он, устало улыбаясь. «Тогда ты знаешь, что означает кулон слеза, который я одел на тебя». Я снова кивнула. «Ясно», — сказал он, беря меня за руку и начиная большими пальцами поглаживать мою ладонь. «Когда я передал тебе кулон, я действительно хотел тебя обезопасить. Но и называть тебя своей невестой я тоже хотел. Собственно, надев на шею этот кулон, ты и стала моей невестой». Я фыркнула, не успев сдержаться. Но не могла я поверить в то, что он говорит всерьез. Это же просто невозможно. Он поднял на меня глаза и пристально посмотрел. «Юлика», — сказал он серьезно, — «я действительно хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Но объяснять в этот момент все нюансы своих действий было сложно. Я собирался все объяснить, но чуть позже, найдя подходящее время. Видел, как на тебя реагирует Иван, и хотел побыстрее обозначить свои намерения. Ты заинтересовала меня с первой минуты знакомства, а дальше очаровывала все больше. Именно такую девушку, как ты, я хочу видеть на троне рядом с собой». Он замолчал и продолжил пристально смотреть на меня, но теперь уже ожидая какого-то ответа. «Шок — это наше все. Это ты мне сейчас предложение руки и сердца делаешь?» — медленно спросила я, ошарашенно глядя на него. Теперь пришла его очередь удивляться. «Что значит предложение руки и сердца?» — переспросил он, нахмурив брови. «Юля, я тебя не понимаю». Я не сильно стукнула себя ладонью по лбу. «Ну, конечно же, наши межмировые различия. Как я могла про это забыть?» «Ты меня замуж зовешь, что ли?» — спросила я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Ну да», — облегченно воскликнул Дмитрий, и его голос прозвучал гораздо громче, чем нужно было. Я смотрела на него, находясь в какой-то прострации. Но кто бы мог подумать, что такой важный в моей жизни момент будет происходить вот так? «Нет», — прошептала я, отводя взгляд, — «но спасибо, я, пожалуй, откажусь». Он в изумлении уставился на меня, словно не веря своим ушам. Видимо, моему императору нечасто отказывают. «У тебя там родители, империя, подданные, опять же княжна и почти военный конфликт с ее отцом», — начала перечислять я, загибая пальцы. «Поэтому ты меня, конечно, извини, но нет. К тому же я вспомнила момент в разговоре на корабле, после которого приняла решение сбежать. К тому же я своими ушами слышала, что ты уже понял, что лучший выход из ситуации — это жениться на Анне». Я хотела произнести эти слова спокойно и хладнокровно, но не смогла сдержать горестного всхлипа. Во время моего монолога Дмитрий встал со стула и начал нервно ходить взад-вперед по небольшой комнате. В конце концов он остановился, словно собираясь что-то сказать, но все же промолчал. При этом его лицо отражало тысячу эмоций: гнев, недоумение, обиду и еще что-то, очень похожее на боль. «А вот если бы ты дослушала эту фразу до конца», — медленно произнес он, пристально глядя мне в глаза, — «то узнала бы, что, несмотря на то, что женитьба на княжне — это действительно лучший выход из ситуации, я своих решений не меняю, и невесту я себе уже выбрал, и невеста эта — ты». Я сидела на кровати, поджав ноги и укрывшись одеялом по самый нос. Не глядя на него, лишь отрицательно качала головой. «Ты император, а я Юля. Даже в моем мире известно, что императоры не могут жениться по своему выбору», — прокомментировала я свой отказ. «Посмотрим», — яростно проговорил он и стремительно вышел из комнаты, хлопнув дверью. Я обхватила руками свои колени и уткнулась в них.